Глава 29. Роберт покинул покои, а на моей щеке остался гореть след от поцелуя. Сердце забилось в бешеном ритме, к губам прилила кровь. Я опешила, но в чувство привело шевеление Маргари. Она отстранилась от меня, села на бортик купели и вцепилась побелевшими пальцами в кромку раковины, пожирая меня внимательным взглядом. После смывания краски лицо девушки сделалось по-детски милым и невинным. Большие серые глаза то с интересом осматривали, то смущенно убегали в сторону. «Как ты?» — спросила я ласково, протягивая полотенце. «Нормально». «И часто ты так?» — я присела рядом с девушкой на бортик купели. «Первый раз, в отличие от тебя», — резко ответила она, стрельнув в меня колючим взглядом. «Но мне хотелось. Хотелось показать другим адептам, что я такая же, как они. Что могу пойти на запрещенное собрание и пить с ними запрещенные напитки и танцевать на столах. А вот когда Агнус Кроуфорд начал слишком близко прижиматься ко мне в танце, мне это очень не понравилось. И вообще, если честно, все это мне очень не понравилось. Мои подруги не пошли и испугались. И я даже не жалею, что Роберт накажет всех, кто был на собрании. Он же их накажет?» «В этом я не сомневаюсь», — доверительно проговорила я. «Он сделает все, чтобы защитить тебя. Я рада, что все обошлось». Я погладила Маргари по плечу, но она резко отстранилась и вскочила. «Не трогай меня!» — выпалила девушка, и невинное лицо ее исказилось от злости. Маргари стремительно прошла в спальню, махнув мокрым подолом. Я встала и последовала за ней. «Что случилось?» — проговорила я. Маргари на что-то злилась, и я хотела знать, на что. «Сама знаешь!» «Однажды с такого собрания ты сбежала с лордом Эскортом. С тех пор их и запретили». «Нет, такой правды я не хотела. Лучше бы не спрашивала. Вообще, какое мне дело до прошлого Валери? Пусть сама разбирается. У нее прекрасный шанс выстроить здоровые отношения с мужем и его семейством. Родит ребеночка, переосмыслит ценности. А я? Мне все равно. Правда?» Пока Маргари переодевалась, я сняла с ее кровати покрывало и заботливо отогнула уголок одеяла. «Ну все, ложись спать. Я уверена, утром все наладится», — проговорила я стиснутым от обиды голосом, когда Маргари показалась из-за ширмы. На ней оказался халат с большой буквой «А». Точно таком же была и я. Мы обе заметили это, и я грустно улыбнулась. Но Маргари окатила меня колючим взглядом. «Валери, спасибо тебе, конечно, что защитила от Роберта», — холодным тоном произнесла она. «Но не строй из себя добрую сестру. Я знаю, какая ты на самом деле, и никогда не прощу тебя за предательство. Роберт тоже». «Маленькая нахалка. Лучше бы я дала Роберту ее отшлепать. Роберт уже все давно мне простил», — томно произнесла я. «И ждет меня для продолжения бурной супружеской ночи, от которой ты нас отвлекла своим появлением». Маргари мигом побагровела, как свекла, и вздернула носик, показательно отвернувшись. «Доброй ночи», — выпалила я и шагнула к двери. Девчонка даже не ответила. Я вышла в коридор, чувствуя, как тело едва слушается от усталости. Ноги ватные, колени трясутся. Бурная ночь. Ага, два раза. Скорее бы добраться до постели. Казалось, голова едва коснется подушки, я тут же усну. Интересно, когда Роберт сказал «жду тебя», что он имел в виду? Пошутил же для вида. Но, войдя в свои покои, я поняла, что Адельхард был серьезен.